Ту самую, полученную в институте. Тут я и подвернулся. Он снова мельком оглядел себя в зеркале. На него глядел подозрительный тип с припухшим, изъеденным бессонницей желтоватым лицом, со сросшимися гнедыми бровями. Он поморщился. Хм, черт, все это пижонство, это их объяснение, все ненатурально. Девчонка напичкана до ушей романтикой. Ей хочется жертвовать собой. Но при чем здесь он? Он не имеет права привязывать ее, такую хрупкую, самонадеянную, к своей железной колеснице. Но он хотел иметь ее рядом, по закону, который не в силах рассчитать и объяснить никакой электронный мозг. Он хотел ее. В силу своего проклятого характера он уже отважился схватиться сам с собой. Тот, второй, проклятый, разрешил, чтобы девушка понравилась ему. Но он в любое время мог приказать себе прекратить этот процесс. Он был тоже всего лишь отдельная система, отдельная замкнутая цепь. И процессы в ней должно и можно было изучать. Сейчас он забыл все. И то, у чего не было ни законов, ни формул, ни здравого смысла, накрыло его с головой, придвинулось к нему где-то у самой последней грани. Он подошел к Тане и опустился перед ней на колени, сильно сжимая руками ее ноги. «Таня, я устал. Я больше не могу. Я больше не могу так», — признался он, запрокинув лицо. И это было сейчас лицо не мужчины, а мученика. Но Таня подумала, что оно и сейчас прекрасно. Какой-то странный блеск сочился из его глаз. «Ты ведь ничего не знаешь. У меня все распадается, мозг распадается, я сам исчезаю. Ты можешь спасти меня, но зачем?» У него на лице появилась слабая стертая усмешка. Он смеялся над своими словами. Но Таня знала, что слова его правда. Она ничего не сказала. Его руки обхватили ее ноги где-то выше колен, и она прислушивалась к этим осторожным рукам. Она не хотела спугнуть их и стояла, не шевелясь. Еще рано торжествовать, но все-таки, кажется, она победила. То темное и враждебное, что всегда мешало подступиться к нему, на время отступила. Сама она тоже опустилась на колени, чтобы видеть его глаза. «Как ты не похож ни на кого», — сказала она с трудным, почти пугающим спокойствием. «Даже на моего папу не похож. Удивительно». «Что ж тут удивительного?» — рассмеялся Николай, этим смехом словно сбрасывая с себя удушливый панцирь, охватывающий его, как ему казалось, вообще с самого начала жизни. «Что ж тут удивительного?» — повторил он тихо, больше самому себе. «Лапин, Танюша, огромная личность. Это только потом, потом, не скоро поймут. И потом уже будет поздно. Тебе пора идти». «Не пойду», — враждебно сказала Таня, с чуткостью улавливая все те смены настроения и борьбы, что происходили в нем. «Я сегодня у тебя останусь. Молчи. Это не твое дело. Это никого не касается. Я даже тетке не стану звонить. Хотя нет, я ей позвоню и все скажу. Она тебя чуть ли не больше меня самой любит». Глава третья. Через неделю они уже сошли на маленькой зеленой станции под названием Старогустище. Таня в пыльнике, низко повязанной косынкой, с любопытством наблюдала за странно одетыми людьми с мешками и корзинами, за молодой женщиной-стрелочницей в форменной одежде, пронзительно свистевшей неподалеку и махавшей флажками. Вокруг станции было много длинных складов. Когда они вышли в небольшой пристанционный садик с клумбами и скамейками, обтрепанная курица важно провела мимо них десятка два цыплят. Таня надула губы и рассмеялась. Ей все казалось нереальным. И пыльные дорожки, и курица с цыплятами, и высокие острые тополя, зелено возносившиеся со всех сторон над низеньким зданием железнодорожной станции. И то, что они с Николаем здесь, где-то в глубине России. И что за ними должен приехать брат Николая Егор, колхозный бригадир,